Глава 4. Праздники и будни. Плохие деньги вытесняют хорошие. Закон Гришема. Бордовый дипломат Лис принес домой. Извлек серебряный ноутбук, включил, ожидая увидеть запрос пароля. Тогда придется нести компьютер специалистам. Но оказалось, москвичи были настолько уверены в собственной силе, что даже не посчитали нужным защитить свою информацию. Он быстро просматривал файлы «Проект «Экспансия», «Зонд над Тиходонском», «Перспективы экономического развития Тиходонского края». Лис открыл первый. Это был объемный текстовой документ, состоящий из 6 разделов. Он углубился в чтение. Подробный анализ географического, климатического, политического положения Тиходонска, экономический потенциал, ведущие предприятия, другие предприятия, фамилии и телефоны руководителей края, города, районов, крупных бизнесменов. Краткая объективка на каждого. Характеристика криминального мира, надо сказать, довольно точная. Характеристика правоохранительных органов, объективки на сотрудников. Лис нашел свою. Фотография, послужной список, личностные качества. Упрям, не склонен к компромиссам, часто применяет незаконные методы, среди уголовного мира пользуется авторитетом. Лис увлекся настолько, что когда через час пришла Катя, он даже не спросил, где она была. «Что ты там так внимательно изучаешь?» Ребенок подошла сзади, обняла мужа, заглянула через плечо. На экран была выведена карта города, раскрашенная в 4 цвета — красный, желтый, зеленый и белый. «Что это за краски-раскраски?» — супруга поцеловала его в щеку. От нее едва заметно пахнуло спиртным. «Бокал шампанского с подругами?» — рассеянно спросил Лис. «Ой, откуда ты знаешь?» «Или с друзьями?» «Ну, перестань, Фил. Лучше расскажи, что это такое?» «Желтый цвет — госсобственность, зеленый — частная, белый — купленная приезжими, москвичами. А красный?» «Это неприкасаемые объекты. Их скупать нельзя». «Почему?» «За ними стоят интересы центра или особо важных персон Тиходонска». «Да, интересно. А белые полоски поперек желтого и зеленого запланированы к покупке». Ребенок отошла и стала переодеваться. Шелест скидываемой одежды дразнил Филиппа, но сделанное им открытие было настолько шокирующим, что он не мог оторваться от компьютера. Есть повесть про то, как какой-то чумазый чудак покупал у первых встречных все, что попадалось на глаза, раздался сзади мелодичный голос ребенка. Мосты, железные дороги, дома, реки, горы. Платило немного, но расписки, которые писали прохожие, им вообще ничего не стоили. А оказалось, что это инопланетянин, который скупает Землю. И бумажка с подписью землянина по галактическим правилам придавала сделке законность. «Ну, инопланетяне тут ни при чем», — пробурчал Лис. «Это наши земные воротилы начали выкупать город. А все их планы оказались у меня в руках». «Готовая завязка для сценария. Представляешь, какой бы вышел блокбастер? Они охотятся за нами, мы вначале скрываемся, а потом оказываемся победителями». Скрипнул ящик комода, куда ребенку доступ был строго запрещен. «Назад, злодеи!» — ее голос приобрел строгие нотки. Лис развернулся вместе с креслом. Катя в одних колготках стояла посреди комнаты и целилась из ПМа воображаемого врага. Оружие она держала правильно двумя руками, но приподнялась на носочки, чтобы обозначить высокие каблуки, а из такого положения точно не выстрелишь. «Положи на место патрон в стволе». «А как я выгляжу?» «Прекрасно, как, впрочем, и без пистолета». «Ничего не трогай, дай его сюда». «Сейчас». Перехватив оружие за ствол, она поднесла его к лицу, внимательно рассматривая. Убедившись, что предохранитель заперт, Лис немного расслабился. «Сдай оружие, а то попу надеру». «Попу? Заманчиво. Это у тебя другой пистолет, не тот, что был раньше». «Не придумывай. Он у меня уже 10 лет. Давай сюда». «Нет, другой. Раньше рукоятка была исцарапана. В насечке даже крупицы стекла застряли. Я еще спрашивала, где ты стекла бил?» Лиса бросил в жар. Он встал, шагнул вперед и отобрал ужинный пистолет. «Не помню. Не бил я никаких стекол». «Ты просто забыл. Мы с тобой только-только познакомились. Я тебе про книгу рассказала, где секретный список прятали за зеркалом. А сыщик разбил зеркало и нашел. Помнишь? Не помню, отмахнулся Лис и отвернулся к комоду. Список банды колдуна действительно был спрятан так, как описано в той книжке. Колдун тоже был начитанным человеком. «Слушай!» — вдруг воскликнула Катя. «А ведь тогда по телеку показывали, что в одном доме убили хозяина и разбили все стекла. Этого тоже не помнишь?» Цепкие пальчики требовательно ухватили его за предплечье. В голосе жены звучало изумление. Лис втолкнул пистолет обратно в кобуру и отрезал. «Тоже не помню. А еще раз возьмешь пушку, возьму ремень и выдеру». Ребенок засмеялась. «Зачем ждать следующего раза? Давай прямо сейчас». И принялась ловко снимать колготки. Часа два спустя, когда ребенок уже крепко спала, Лис осторожно встал, прошел в прихожую, вынул из стенного шкафа рюкзак, который сунул сюда, когда переступил порог квартиры. В рюкзаке были деньги. Много денег, он даже не знал, сколько. В ячейках и сейфах золотого круга уже накопилось несколько миллионов в валюте и десятки миллионов рублей. Он их практически не тратил. Не только из конспирации не было потребности. И по существу ему некуда было девать деньги, которые ему не нужны. Складывать яйца в одну корзину нельзя, да и полностью полагаться на одного человека, даже столь испытанного и проверенного, как Хандачев, тоже не следует. Надо что-то придумать. А пока он отнес рюкзак в кладовку, засунул в угол и прикрыл старым плащом. 10 ноября, похожий на трактор драматический театр, был оцеплен по периметру бойцами ОМОНа. Лучшие сотрудники Тиходонского УВД, доставая пригласительные билеты, толпились у входа. Многие были в милицейской форме, но явно в неслужебном настроении, с букетами цветов, непривычными улыбками на строгих обычно лицах. Через узкие двери они просачивались в гулкий вестибюль, сдавали плащи и куртки в раздевалку, радостно встречали знакомых. В довольно замкнутой милицейской среде, как в большой деревне, почти все знали друг друга в лицо. По службам – уголовный розыск, служба борьбы с экономическими преступлениями, дежурная часть – все знали всех. Многие поддерживали товарищеские отношения, некоторые дружили. Но каждый, как белка, крутился в своем колесе, и если служебные пути дороги не пересекались, даже старинные приятели могли не видеться месяцами. Сейчас они шумно обменивались приветствиями, радостно хлопали друг друга по плечам, жали крепкие руки и оживленно беседовали. Многие пришли с женами, что увеличивало общий шумовой фон. День милиции — особый профессиональный праздник. Потому что и профессия особая. Настоящий сотрудник должен всегда быть в форме, как в прямом, так и в переносном смысле. Граждане видят милиционеров при печальных обстоятельствах, в строгой официальной обстановке, да еще по телевизору, где образы героев нарисованы либо розовой, либо густо-черной краской. В свой праздник, в своей среде сотрудники ведут себя как обычные люди. Отдыхают, развлекаются, получают благодарности. Хотя и тут есть особенность. Кроме грамот, премий и медалей, особо отличившимся могут вручить именное оружие. Это самая почетная награда для профессионалов. Медали и грамоты есть у всех, ордена у некоторых, а именные стволы у единиц. И подполковник Коренев с нетерпением ждал, пока его вызовут на сцену. Собственно, новенький ПМ ему под расписку выдали накануне. Оружейники специально выбрали пистолет 1984 года выпуска. Тогда, говорят, сталь была гораздо лучше. Но перед началом праздника он сдал оружие обратно. Его положили в деревянную, обитую красным бархатом коробку, чтобы вручить в торжественной обстановке. А нетерпение было вызвано совершенно банальной причиной. Лис немного волновался. Как бы там, за кулисами, в неразберихе и суматохе, не спиннин радостную награду. А что особенного? Из дежурных частей пропадали и пистолеты, и автоматы, да и из кабинетов, бывало, исчезали. Он даже поручил гусару постоять за кулисами, не сводя глаз с заветной коробки. Все обошлось. Наконец ведущий выкликнул его фамилию. Лис, звеня высыпанной в карманы пригоршней патронов, поднялся на сцену, и генерал Крамской со служебной улыбкой вручил тяжелый, украшенный грубой резьбой ящичек, изготовленный зэками в одной из колоний. Потом он вернулся на место, показал сидящему слева майору Волину надпись на затворе «Ф.М. Кореневу от МВД России». Для проформы показала ребенку, которая сидела справа и все уже видела. «Ой, Фил, зачем тебе столько пистолетов?» — с детской непосредственностью воскликнула она. Волин, перегнувшись через Лиса, внимательно слушал.